Сейчас я вам все объясню. Думаю, что это вас заинтересует. Я рад, что мы с вами сразу перешли к существу дела. Надеюсь, что вы нам поможете прояснить довольно-таки сложный вопрос. Ну да. Опять восклицает доктор. Но тут же уточняет. Помочь-то я вам помогу, но с одним непременным условием. Вы тоже должны помочь мне в смысле автоинспекции. Этот кретин, который наехал на меня на своем Рено, должен получить по заслугам. По-видимому, недавнее автопроисшествие все еще не дает ему покоя. Никак не возьму в толк, в шутку или всерьез. Он ставит мне свои условия. Ладно, я вас слушаю. Не дожидаясь моего ответа, торопит доктор. Я подробно рассказываю ему обо всем происшедшем на улице Иканей, стараясь не пропустить ни одной детали. «Очень-очень интересно», — заключает доктор, выходя из-за стола. Он шагает из угла в угол по кабинету, и я снова отмечаю про себя, как непомерно велика его гладкая, как бильярдный шар, голова, венчающая хрупкое тщедушное туловище. «Интересно, интересно». Я сделал было движение тоже встать, но он просто-таки швырнул меня обратно в кресло. «Интересно и в полном соответствии с синдромом, которым она страдает». Наша просьба к вам заключается в том, чтобы вы нам помогли понять, как могла Лукреция Будеску решиться на преступление. Нам нужно научно доказанное объяснение ее поступка. Вместо ответа он нажимает на кнопку, вмонтированную в стол. «Прежде всего, товарищ полковник, капитан, уточняю я, не играет роли. Я дам вам возможность ознакомиться с историей болезни Лукреции Будеску. После чего, если у вас будут ко мне вопросы, я на них отвечу». Согласны? И упирается в меня своими телескопами, над которыми взлетели его черные брови, похожие на пару хищных птиц. В дверь стучат, и в кабинет входит пожилая, полная, с пышной грудью женщина, видимо, ассистентка Спиридона. Он ей и рта не дает раскрыть. «Катерина, детка, услада души моей, вот этот товарищ лейтенант из милиции, доктор». «Вы то повышаете меня в чине, то понижаете, протестую я. Но доктор пропускает мимо ушей мое замечание. Не имеет значения. Катерина, принесите товарищу историю болезни Лукреции Будеску». «Нашей барышни?» — переспрашивает она. «Вот именно, дорогуша. Товарищ ознакомится с ней здесь, в моем кабинете».